четвертой пьесе трагедии Крылова «Филомелы» не повезло. Она была напечатана в 39-й части Российского театра, в которой была помещена и пьеса «Княжнина» Вадим Новгородской. Пьеса «Княжнина» была запрещена, и весь тираж 39-й части журнала арестован в типографии. Позже эту часть пустили в продажу, но с вырезанным из нее Вадимом. Вместе с ним пострадали и несколько первых страниц пьесы Крылова. В моем комплекте Российского театра именно такая 39-я часть. Очевидно, из этой части не делали и отдельных оттисков. Оттиск крыловской «Филомелы» не указан ни в одной росписи. Много позже Крылов рассказывал Лобанову: «В молодости моей я все писал, что не попало. Была бы только бумага да чернила. Я писал и трагедию, она напечатана была в Российском театре, в одном томе с Вадимом «Княжнина», с которым вместе исчезла, да и рад тому. В ней ничего путного не было. Это первые давнишние мои попытки». Лобанов. «Жизнь и сочинение Крылова». Санкт-Петербург, 1847, страница 9. Любопытно, что Яков Княжнин и Иван Крылов были литературными врагами почти с первой встречи. Крылов неоднократно выводил Княжнина в своих сатирах и пьесах. Во всех ранних драматургических произведениях Крылова, довольно слабых по форме, звучала подлинная социальная сатира. Осмеивался быт дворянского общества, осуждался гнет крепостного права, звучала издевка над литературными корифеями, зазнавшимися не по таланту, и многое другое. Ряд пьес его по этим причинам не увидел света рампы. Таков был тому времени перечень изданий, которым имел непосредственное отношение Крылов как писатель, журналист, драматург, редактор, издатель. И все это он предал забвению. Начались годы скитаний. Рассказывает, что в первое время Крылов много играл в карты. Иногда даже выигрывал довольно крупные суммы, но, конечно, тут же их и проигрывал. Дворянская провинция жила скучно, пьянство и азартные игры были распространенным явлением. Крылов ездил из города в город, из именья в именье, из гостей в гости. Скучающие хозяева были ему рады, свежий человек. Изредка Иван Андреевич наведывался в Петербург, иногда давал кое-какие мелочишки в журналы, стихи, переводы. Но все это так, без подписи, для души. В затеянный Карамзиным альманах «Аониды» Крылов тоже дал пару стихотворений «Вечер» и «Вольное подражание псалму». И это Крылов подписывал только инициалами. Ему не нужно напоминать о своем существовании еще рано. И он тут же опять уезжает обратно в никуда, просто в гости к знакомым. Но как раз в год появления «Аонид» 1796, поздней осенью умирает Екатерина II. Много-много позже о ней будут ходить по рукам злые строчки, которые станут приписывать перу Пушкина. В строчках этих будет подведен почти весь итог жизни императрицы. «Насильно Зубову мила, старушка умная жила приятно, но немножко блудно. Вольтеру лучше друг была, писала прозой, флоты жгла и умерла, садясь на судно». Крылов спешит в Петербург разведать, как обстоят дела. Престол наследовал Павел I, и, как говорится в русской пословице, хрен оказался не слаще редьки. Наметанный глаз Крылова понял это сразу, и писатель решил, что время его еще не наступило, надо уезжать опять. За эти годы он сблизился с князем Голицыным и уехал к нему в Саратовскую губернию, учил его детей, ставил домашние спектакли. Здесь и была им написана злая сатира на царствование Павла I, пьеса «Подщипа. Триумф». Пьеса была сыграна с участием самого автора, но, разумеется, напечатана при его жизни не была, хотя с списки ее и ходили по рукам у многих.